И он рыдает, как ребенок, на этой самой обочине дороги. Недолго я лежал неподвижно и плакал горько, не стараясь удерживать слез и рыданий. Я думал, грудь моя разорвется, вся моя твердость, все мое хладнокровие исчезли, как дым. Душа обессилила, разлук замолк, и если бы в эту минуту кто-нибудь меня увидел, он бы с презрением отвернулся. Когда ночная роса и горный ветер освежили мою горящую голову, и мысли пришли в обычный порядок, то я понял, что гнаться за погибшим счастьем бесполезно и безрассудно. Чего мне еще надо? Ее видеть? Зачем? Не все ли кончено между нами? Один горький прощальный поцелуй не обогатит моих воспоминаний, а после него нам только труднее будет расставаться. Мне, однако, приятно, что я могу плакать. Впрочем, может быть, этому причиной расстроенные нервы, ночь, проведенная без сна, 2 минуты против дула пистолета и пустой желудок. Класс. Ну, комментировать нечего, да? А что, неправда, вы скажете? Правда. Правда. Вот у вас там, я не знаю, ангел небесный мимо идет, у вас зуб болит. Вы ангела заметите? Не заметите, ни за что. А как же предызбранность встречи, судьбоносность ее? А как же? То в высшем суждено совете. А ничего не суждено в высшем завете, потому что наше чувство зависит от обстоятельств. Да? Зависит. И никуда от этого не деться. И от нашего состояния. А если, не дай бог, живот болит, уже представим такой ужас. Какие ангелы вокруг? Нет никаких ангелов. Все оставьте. И никакой предызбранности, ничего этого не будет. Да, значит, чего он хочет? Что хочет Вечерин? Он хочет независимости от обстоятельств. Да, он хочет, чтобы чувство было безусловным, независящим ни от чего. Он максималист 100%-ный, он требует совершенства и вечности. И поэтому реальность, которая не соответствует этим претензиям, отвергает целиком и полностью и превращается в скептика. Это на что похоже? Любить? Ну кого же? На времени стоит труда, вечно любить невозможно. Я-то могу, господи ты ж, боже же мой. Да и Печорин-то ведь, да, он только находит в себе это человеческое, и с омерзением его обнаруживает, да, вот эту невозможность, эту зависимость, вот эту мелочность, это отсутствие совершенства. Это, знаете, здесь Сакулина можно вспомнить, который говорил, я, кажется, вам это цитировала, который говорил о том, что лермонтовскому лирическому герою свойственен звездный идеализм. Он мерит ангелами людей, а землю небом. Вот и Печорин тоже мерит ангелами людей, а землю небом. И именно поэтому этой высочайшей претензии, не соответствующие земля и люди, отвергаются им целиком и полностью. А к тому же они еще врут все время. Они все время свою мелочность, свой эгоизм, свою жестокость, свое себелюбие прикрывают этими словами, никому не нужными, этими пустыми вывесками. Но я не буду, потому что все эгоисты, все, но лгут, лицемерят и притворяются. А я хотя бы не буду этого делать. Я открою глаза, я правду скажу. Да, я эгоцентрик, я такой. Да, я эгоистичен, и я не буду лгать. И в этой позиции, в верности этой позиции, он оказывается совершенно героической личностью. Знаете, он не раб и не трус. Он принимает ее как единственно достойную позицию, честную позицию. И он не лжет и не изворачивается. Он ей следует. Он ни в коем случае не будет ее затушевывать. Это единственная правда о положении человека в мире. И я человек, и я таков. И я буду этой позиции следовать. И в отличие от доктора Вернера, он не просто имеет какие-то взгляды, он смеет жить в соответствии с этими взглядами. Потому что если вы помните реакцию Вернера на гибель Грушницкого, он пишет ему эту записку знаменитую, да, что пуля удалена, что, видимо, всю эту историю сочтут за несчастный случай, да, или там отнесут за счет чеченцев, будьте покойны, если можете. Ясно, да, что в этом звучит некое осуждение. А что, не знал, что все дело кончится? Ну ты же прекрасно понимал с самого начала, да? И ты был на стороне Печорина. Ну так ты, так сказать, либо ты не участвуй в этом, либо ты иди до конца, потому что история страшная, кровавая, она не может не кончиться кровью. И ты принял позицию этого человека. Ну иди до конца. Но одно дело иметь какие-то взгляды, а другое дело следовать этим взглядам. И в этом смысле Печорин герой. В точном смысле этого слова, соответствующий, да, живущий в соответствии с этими взглядами. Как бы они ни были страшны, и как бы они ни были эгоистичны, и как бы они ни были травматичны для мира и для самого себя, безусловно. Все это Ну, еще одно. Значит, еще одно такое, такой любопытный такой момент. Значит, всякая норма для Печорина оказывается пустым словом. Он все это проверяет и понимает, что за этой нормой стоят какие-то совершенно другие человеческие мотивировки и поведения. Максим Максимович принимает нормы и горцев, и русских. Да? Максим Максимович по толерантности русского человека, но они так живут очень хорошо, мы так живем, тоже отлично. Все в порядке. Значит, и Печорин, который презирает любую норму, ловит его в это, да, очень легко. Потому что, когда он крадет Беллу, то Максим Максимович является, он же его начальник, да, он старше уже по чину, он является, арестовывает его, отнимают у него холодное оружие, да, тот ему все отдает, говорит, ну теперь все, так сказать, формальности закончены, давайте чай пить. Они садятся пить чай, Максим говорит, что нехорошо все-таки, ну нехорошо, а что нехорошо? Ну вот, Беллу утащил, ну нехорошо. И он ему отвечает, Казбич разбойник? Разбойник. И я его наказал. Правильно? Правильно. А Белла по их законам моя жена. Максим Максимович от этой логики абсолютно, вот он опешил, да, потому что ему нечего возразить. Да. Да, и рассказывая об этом, да, путешествующему офицеру, он и говорит, как, вот, что тут изволишь сказать? Все правда. Только он врет, конечно, потому что он-то был у жены не считает, безусловно. Да, но тем не менее он ловит людей в эти ими расставленные ловушки. Вы эту норму уважаете, да ради бога, ну Христа ради, да мне наплевать на нее. Потому что она пуста, потому что за ней нет ничего, кроме слов. Но если вы уважаете, то Христа ради. Да, и в результате он получает это право бесконечного издевательства над людьми. Чем и пользуется. Значит, все это следствие безусловной как бы идеологической позиции Печорина. Да? Это следствие утраты веры как таковой. Вот это следствие того, что единственной реальностью этого человека становится сомнение. Сомнение во всем. Как бы мы ни относились к Печорину, мы ни в коем случае не можем посчитать его элементарным подлецом. Хотя на самом деле жизни попортил Бог знает сколько, всем принес массу несчастья. Да? Мальчика раслил, девочку не одну, так сказать, погубил. Да, старика несчастного обидел, ну, в общем, Грушницкого убил, но ни одного доброго дела, в общем, не сделал, безусловно. А все равно вот банальным подлецом, негодяем, для скотины, сволочью, ну никак, невозможно считать. Именно потому, что в верности этой позиции есть такая оборотная сторона оплаты этой позиции, да, такая страшная плата за верность этой позиции. Такая жесткость, такая честность и такое, в общем, страдание, которое вызывает эта позиция, которое требует эта позиция от самого Печорина, что окупленность ее в глазах читателя не позволяет сделать из него банального мерзавца. Перед нами трагическая фигура, но ни в коем случае не банальность. Мы с вами уже сказали, что роман психологический. И, безусловно, есть психологическая мотивировка позиции Печорина. Она в романе есть. Мы знаем, что Печорин всю жизнь стремится к власти. Что он бесконечно самоутверждается во всем и всегда. И если бы перед нами была психология обыкновенного человека, то нужно было бы поискать какой-нибудь комплекс, правда, который бы изживал этот человек. Ну, вы знаете, это банальность, здесь не надо быть психологом, чтобы знать, что, как считают психологи, если бы Наполеон был человеком другого роста, то он бы не превратился в Наполеон. Да, что нужно вот в этой жажде самоутверждения, да, искать какую-то обратную сторону, да? Вот эта жажда самоутверждения Печорина княгини Леговской, она понятна. Он некрасив, он не обаятелен, он не пользуется успехом. Да, и понятно, почему он так добивается этого успеха. Что у нас с Печориным героя? Он красив, он умен, он богат, он очень хорошего рода, и он обладает какой-то неизъяснимой властью над людьми. Чёрта тебе надо. Где комплекс? И это совершенно принципиально для Лермонтова, да? То есть он все объяснения, вот